города силе. Фонари за два мгновенья до зари и солнца с электричеством, друзья. Бежит по трубам электрон, в конце туннеля экситон стал веками умудренных обезьян. И вдруг погас ненужный свет, эстафету взял рассвет, сугробы осветит и повынье. Зачем ты встал в такую рань и разодрать створенья ткань, пытаюсь робко и пишу эти стихи. Дома безмолвны и седы, как будто старые следы посаженных садовникам грибниц. Но ржавый шар вооружен, по трубам пущен электрон, и время движется механикаю спиц. И вдруг погас ненужный свет, и эстафету взял рассвет, сугробы осветив и полынье. Зачем я встал в такую рань и разодрать творенья ткань, пытаюсь робко и пишу эти стихи. На солнце плазма, пятен тень, и может быть в природе лень в лучах космических купаться сон веков. Но электронов прямо ток не подчинен, тебе злой рок, как мерзлоте полозья мчащихся коньков. И вдруг погас ненужный свет, и эстафету взял рассвет, сугробы осветив и полынье. Зачем я встал в такую рань и разодрать творенья ткань, пытаюсь робко и пишу эти стихи. Стихи. Вы отдыхайте, фонари, пока присутствием зари все освещают, Тора, Библия, Коран. Но ночью только электрон займет свой поднебесный трон, сияя кротости мутантов, обезьян. И вдруг погас ненужный свет, и эстафету взял рассвет, сугробы осветит и полынье. Зачем я встал в такую рань и разодрать створенья ткань, пытаюсь робко и пишу эти стихи.